Глава 5. Незваные гости. В наши дни люди могут пережить все, кроме смерти и хорошей репутации. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 5 декабря. Даррелл Дахановар. Плавая в странном полузабытии, Вивиан спал, но знал, что не спит. Он слышал шаги и голоса за стеной, спиной чувствовал жесткие доски пола, на которых лежит, ощущал запах пыли от сорванного со стены гобелена, а потом увидел в оконной нише темный силуэт. Напрягая зрение, Вивиан постарался рассмотреть неожиданного посетителя. Тот сидел на подоконнике, опираясь спиной о косяк, и задумчиво курил сигару. Бледное лицо казалось высокомерным и пустым одновременно, словно гость пребывал в состоянии глубокой погруженности в себя самого, и его раздражали любые попытки окружающих прервать размышления. В спутанных каштановых волосах виднелось несколько белых прядей. Коротковатые рукава коричневого пиджака открывали худые запястья. На одном из них узник Фариарта заметил продольный светлый шрам, с двух сторон которого виднелись белые точки. «Что тебе надо?» Странный визитер внимательно посмотрел на Вивиана. «Мне надо знать, какая роль в судьбе отмерена судьбою». Тихо и напевно произнес незнакомец, снова затянулся и выпустил струю беловатого дыма. Говорил он, почти не разжимая губ, но его голос гулко отозвался в голове пленника. «Ты один из них?» «Когда умрешь во второй раз, закрой глаза, и тень опустится. Ты слишком долго боролся с ней». «Что за бред ты несешь?» «Еще увидимся». Гость спрыгнул на пол, и вокруг снова стало темно. Вивиан проснулся мгновенно, как будто не смыкал глаз. Голова была ясной, отдохнувшее тело казалось небывало сильным и ловким. Вот только что-то мешало. Перевернувшись на спину, он увидел над собой Идалию. Та нетерпеливо ткнула его носком туфельки в бок и спросила. «Ну что, очнулся?» «Остыл?» В дверях стоял Виктор и добродушно усмехался. «Идем, школяр», — сказала Идалия, теребя свой кулон, и только теперь Вивиану удалось разглядеть, что это маленький золотой подсолнух. «Идем, я хочу рассказать тебе кое-что». Небольшая комната, в которую они пришли, поражала контрастностью оттенков. Все столы и стулья были из черного дерева, на потолке темнела бронзовая люстра. В черной керамической вазе на полу сиял солнечной желтизной огромный букет подсолнухов, а светло-лимонные обои и ковер казались сделанными из настоящих золотых нитей. Вивиан опустился на низкий, неудобный стул. Виктор встал за его спиной и далее расположилась на диванчике напротив. «Мы называем друг друга кровные братья, и теперь ты один из нас». Девушка помолчала и в первый раз с момента знакомства посмотрела на Вивиана внимательно и почти дружелюбно. «Это большая честь для смертного». «А также для того, кто стал бессмертным», — добавил Виктор. «Все мы посвятили своей жизни магии искусства», — продолжила Идалия. «Художники, скульпторы, музыканты. Нас немного, но мы создаем и храним величайшие произведения. Мы преклоняемся перед красотой, талантом и гармонией, самым ценным, что только может существовать в мире. Поэтому бессмертие дарим лишь прекрасным и одаренным людям. Однако иногда судьба вынуждает нас вмешиваться в жизнь других кланов, чтобы сохранить то, чем мы так дорожим». «Я хочу знать», — внезапно севшим голосом сказал Вивиан. «Ты говорила, вы Фериартас. А кто я?» «Лично мне?» — Идалия пожала плечами. «Это неинтересно». «Но кто-то сделал меня таким. Почему я оказался один в подвале? Как вы нашли меня? Зачем привели сюда?» «Лучше побеспокойся о том, где ты можешь очутиться дальше», дружески посоветовал Виктор. «Так вы беспокоитесь о моем будущем?» язвительно поинтересовался Вивиан. «Вас волнует исключительно мое благополучие? Поэтому вы притащили меня в этот дом и заперли здесь? Отказывайтесь отвечать на вопросы и осыпайте насмешками при каждом удобном случае. Зачем я вам нужен?» Вивиан подался вперед и схватил Идалию за руку. «Скажи мне правду!» Девушка зашипела от боли, пытаясь освободиться. «Ты забываешься, Парвус! Я оказываю тебе милость уже тем, что сижу рядом!» Сзади на плечи опустились тяжелые ладони, и Вивиан почувствовал, как мгновенно онемели руки. Тягучая чужая сила переламывала его волю, полностью подчиняя себе. И далее вырвалась и гневно потерла запястье. «Тебя нашли в грязной канаве!» Она сжала и снова выпрямила изящные пальцы. «И ты можешь отправиться обратно в любую минуту». «Но я бы не советовал этого делать», — мягко заметил Виктор. мы очень вежливы с тобой. Тхарниски сожрали бы тебя в одну секунду, ты и пикнуть бы не успел». Или Асимана пустили на опыты. Закончила и далее. При словах Тхарнисхи и Асиманы темная сила в душе Вивиана едва ощутимо шевельнулась. И это вызвало новую вспышку раздражения. «Я должен знать больше. Все то, что знаете вы!» Девушка усмехнулась. «Чтобы узнать все, что знаем мы, тебе понадобится не одно столетие, мальчик. Если ты выживешь». «Ты хочешь выжить?» спросил Виктор мягко. Ответ не требовался. Выжить Вивиан хотел. Только это его и держало. Каждый вечер после обычной дозы крови темная половина начинала требовать мести, шепча о том, как чудесно было бы разнести в клочья этот дом. Сам же узник мечтал хотя бы сбежать отсюда. Но, как бы странно это ни звучало, выхода из особняка не было. Куда бы Вивиан ни шел, он всегда оказывался в одной и той же комнате. Бесконечный заколдованный круг доводил до бешенства. Наверное, в другое время, в другой жизни, он бы, пожалуй, свихнулся. Однако теперь темная сила, поселившаяся в душе, внушала уверенность, что у всего происходящего есть разумное объяснение. Просто нужно набраться терпения. Просто подождать. И далее сидела на низком пуфике перед зеркалом, медленно расчесывая черные волосы. Она приказала Вивиану подать завтрак в гостиную, и теперь слуга ожидал у двери, стараясь как можно реже смотреть на девушку. Полупрозрачный пеньюар пепельно-голубого цвета, домашняя одежда Ферри, не скрывал практически ничего. Казалось, она сидит почти голышом, однако чужое присутствие ее совершенно не смущало. «Подай мне кровь», — велела Идалия, отложив, наконец, расческу. «И не забудь подогреть, как я вчера тебя учила». Темная половина души злобно заворчала, но Вивиан молча подошел ближе. Первое правило, которому его научила Ферри, — уважать старших. И уважение, которое она вбивала в него с помощью магии, означало непременную подачу крови на завтрак наставницы. Держа в руках высокий хрустальный бокал, Вивиан мысленно представил, как в жидкость опускается горячий шарик, и та постепенно нагревается до температуры живого тела – 36,6 градуса. Это действие предполагало магическое влияние на температуру завтрака. Но фантазиям не суждено было сбыться. В реальности кровь вдруг закипела с грозным бульканьем, и Дали удивленно обернулась, и в это мгновение бокал взорвался. Ковер, зеркало и пуф оказались заляпаны густо красными вязкими пятнами. Ферри успела отшатнуться, и ей досталось меньше, но по волосам, левой половине шеи и груди, пропитывая пеньюар, неторопливо ползли горячие липкие струйки. Девушка вскочила, на мгновение потеряв голос от бешенства. «Безрукий кретин!» Вторая половина Вивиана удовлетворенно мурчала. Ей абсолютно и безоговорочно нравилась произошедшая неприятность. Рассерженное лицо Идалии доставляло не меньше удовольствия, чем ее обнаженная грудь. «Убожество! Ты ничему никогда не научишься!» Девушка нервно вскочила и теперь наблюдала, как регенерирует ее обожженная кожа. «Если в следующий раз сделаешь что-нибудь подобное, на неделю останешься без еды!» Теперь от бешенства заколотила Вивиана. Он швырнул на пол ножку разбитого бокала, которую все еще сжимал в кулаке. «Я сделал это не специально. У меня нет магической практики. Никакой!» «Меня это не волнует. Чтобы к моему возвращению здесь было чисто!» Высокомерно заявила Ферри и величественно удалилась в смежную со спальней ванную комнату. Он с раздражением проводил ее взглядом. Хотя, как бы Вивиан не злился, убирать все равно придется. Если не сделать этого добровольно, и далее заставит с помощью магии. Однако он не успел сделать ни одного движения. С домом внезапно начала твориться очередная чертовщина. Сначала возник звук. Мягкий, нежный шелест. Затем повеяло ароматом свежести, и стены начали таять. Они колыхались, словно тростник, по которому плеснула волна, лучились разноцветными бликами, а потом стали падать одна за другой, как театральные драпировки. Вивиан увидел, что стоит в самом начале бесконечной анфилады полупрозрачных залов. Вереница комнат понеслась навстречу пленнику Фериарта с такой скоростью, что ветер засвистел в ушах и перехватило дыхание, хотя сам он не сдвинулся с места. Впереди четко обозначился черный прямоугольник. В нем виднелся кусок улицы с растрескавшимся асфальтом, дорожка, уходящая в глубину сада, старая липа. Преодолевая сопротивление воздуха, Вивиан шагнул вперед, но его тут же схватили за плечо и дернули назад. Рядом стоял Виктор, а гостиная постепенно приобретала прежние, нормальные размеры и внешний вид. Фериартас был в ярости, но, сделав огромное усилие, заставил себя успокоиться. Криво усмехнулся, рассматривая заляпанного кровью подопечного. «Хорошо выглядишь. Жаль, что не я набил тебе морду». Где и далее?» Вивиан машинально кивнул в сторону ванной и спросил. «Что это было?» «Нашему дому ты неприятен так же, как и мне», — буркнул Виктор и скрылся за дверью, где плескалась в джакузи его родственница. Спустя минуту они вышли вместе. Одетая в короткий купальный халатик, и далее с мокрыми волосами торопливо подошла к окну, выглянула на улицу, а потом развернулась к Виктору. Фариарта стали беседовать на том же самом языке, фразами на котором обменивались по дороге из подвала. А Вивиан неожиданно с удивлением сообразил, что понимает каждое слово. Он сделал вид, будто занят уборкой гостиной, схватив первую попавшуюся под руки салфетку, и жадно прислушивался к разговору. «Прекрати обучать его магии!» — гневно и жестко приказал Виктор. «Я не обучаю!» — воскликнула она. «Он всего лишь приготовил мне завтрак. И далее, ты ведь понимаешь, чем мы здесь заняты? Для чего делается все это?» Виктор взял ее за локоть и произнес угрожающе. «Если Фрэнсис узнает...» «Ему не о чем узнавать!» — воскликнула Ферри. «Я делаю только то, о чем он просит!» «Я вижу, ты жалеешь этого мальчишку!» Он мельком взглянул на Вивиана, тщательно вытирающего зеркало. «Так все и начинается обычно. Сначала сочувствие, потом симпатия». «Виктор, послушай». Голос девушки понизился до шепота. «Но он ведь ни в чем не виноват. Я наблюдаю за ним, он действительно неплохой парень. Почему бы нам просто не оставить его жить здесь? Он может...» «Ты сама понимаешь, о чем говоришь?» Со злостью перебил ее собрат. И далее глубоко вздохнула, убрала за ухо влажный локон. «Извини, ты прав. Я не должна». Она не договорила, туже стянула халат у горла и ушла в спальню. Виктор проводил ее мрачным взглядом и стремительной легкой походкой, отличающей всех Ферри, пошел к выходу. У самой двери оглянулся, посмотрел на гостя и сказал. «Вымой морду, наконец, на тебя смотреть противно!» Вивиан в гневе сжал салфетку. На ковер потекла струйка грязной крови. Постарался дышать медленно и ровно. Обычно это помогало успокаиваться. Но не сейчас. Упав в кресло от внезапной усталости, он закрыл глаза и прижался затылком к подголовнику. «Ведь была же у меня нормальная жизнь!» Хотелось крикнуть ему. «Кем я был? Каким? И что, черт побери, этим Ферри нужно от меня?» Мучительное размышление оборвало легкое похлопывание по щеке. Рядом, чуть наклонившись, стояла Идалия. Высушенные волосы пушистыми прядками падали на ее щеки. В прекрасных темных глазах отражалась едва заметная настороженность. Длинную шею охватывала черная бархотка с крошечным золотым подсолнухом. Красивые покатые плечи обтягивала белая шелковая блузка с глубоким вырезом. Тонкие ноздри девушки чуть дрогнули. «Она не знает, чего от меня ждать!» С удовлетворением понял Вивиан. «Все время на страже. Пытается дрессировать меня, но опасается поворачиваться спиной. Вив, я скоро вернусь. Будь добр, да убери здесь». «Пытаешься вышкалить меня?» «Что?» Ее тонкие черные брови вопросительно приподнялись. «Сделать послушным». Он медленно протянул руку и прикоснулся к ее шее. По сравнению с его пальцами, кожа Ферри была прохладной. Девушка почему-то не отстранилась, продолжая напряженно, завороженно смотреть в его лицо. «Ты ведь знаешь, метод кнута и пряника. Может, хватит меня наказывать? Пора и поощрить». И далее стремительно отпрянула от него. Затуманенные мгновение назад глаза вдруг злобно блеснули. И тут же на сознание юноши опустилась вязкая пелена, в которой утонули все мысли и желания. «Чтобы к моему возвращению все было готово», — приказала госпожа и быстро вышла из комнаты. «Она меня заколдовала», — лениво размышлял Вивиан, вновь принимаясь за уборку. Злости не было, только покорная обреченность. Отомстила за внезапную слабость. Ведьма. Когда гостиная обрела более-менее приличный вид, Вивиан зашел в ванную, чтобы умыться. Стянул испачканную рубашку, отмыл лицо и руки от засохшей крови, потянулся за полотенцем и тут на столике для кремов и лосьонов заметил книгу. Тяжелый том был переплетен в коричневую кожу. Название, выделяясь золотым готическим шрифтом, на разных языках гласило «История Киндред». Прежняя замороченная слабость растворилась в волне восторженного нетерпения. Вивиан схватил фолиант, открыл и тут же опустил руки от разочарования. Французский. Все написано на французском. Но это все же лучше, чем ничего. Неожиданную находку следовало внимательно изучить. Бросив на пол мокрое полотенце, Вивиан, не отрывая взгляда от пожелтевших страниц, прошел в соседнюю комнату и сел на кровать. На первом же развороте пестрели 13 рисунков с подписями. Вивиану сразу бросился в глаза цветок подсолнуха. Значит, украшение Далии не просто симпатичные безделушки. Это символы ее клана. Волчья морда, корона, скипетр, кинжал с лезвием в виде змеи. Кто же я? Какой из этих гербов мой? Вивиан! Пронзительный окрик заставил его резко вскинуть голову. Фэри стояла на пороге, гневно сверкая глазами. Ее грудь бурно вздымалась от частого дыхания. «Что ты делаешь в моей спальне?» Он медленно поднялся, продолжая жадно разглядывать знаки и пытаясь прочитать название. «Где ты это взял? Отдай! Ты не имеешь права!» Вивиан развернул книгу так, чтобы она видела картинки, прижал к груди кожаный переплет. «Это гербы кланов? Цветок подсолнечника? Фэри Артас?» Он ткнул пальцем страницу, точно зная, что попадет на нужный символ. «А остальные? Я не понимаю по-французски. Ты можешь прочитать название?» Италия успокоилась, поняв, что он не смог ничего разобрать. «Прочитай!» — одновременно требовательно и умоляюще произнес юноша. Фэри прикусила нижнюю губу, явно сомневаясь. Ничего преступного в том, что школяр услышит название кланов, она не видела. К тому же он смотрел так проникновенно. И она назвала их. В наше время существуют Фэри Артас, Вьесчи, Асиман, Дахановар, Кадаверцен, Вриколакас и Нахцерет. Он слушал очень внимательно. Беззвучно шевелил губами, повторял, чтобы лучше запомнить. А что с остальными? Погибли в древних войнах. И далее произнесла это небрежно, как будто не придавая серьезного значения словам. Всем своим видом показывая, что беседа о кланах всего лишь пустая болтовня. Ничего такого, за что ее могли бы осудить. Кто же я? Она пожала плечами. «Я не знаю. Разве это нельзя определить? Как вы узнаете друг друга? Неужели помните каждого в лицо?» Девушка раздраженно насупилась. Ее начинало сердить упорство Вивиана. «В чем отличие между кланами? Почему мне нельзя знать больше?» «Хватит. Достаточно вопросов». Она вырвала у него из рук книгу и прижала ее к себе словно щит, отгораживаясь от его назойливости. «Я ничего тебе не скажу». «Но почему я не должен знать?» Вязкая пелена снова накрыла его с головой. Покорность, равнодушие, полная апатия. Привычное состояние исполнительного слуги. Только в глубине души тлеет искорка прежней злости. «Сейчас мы пойдем к маэстру. Он хочет тебя видеть», — приказала Фэри, высокомерно глядя на школяра. Фрэнсис стоял у окна, за которым виднелся сельский пейзаж. Деревня, озаренная лучами полуденного солнца, пыльная дорога, стадо коров. И вновь Вивиана не удивила несоответствие между увиденным и тем, что было за стенами дома на самом деле. Фэри Артас был мрачен. Его обычное надменное равнодушие сменилось явной нервозностью. Маэстро постукивал кончиками пальцев по подоконнику и напряженно смотрел прямо перед собой, как будто прислушиваясь к чему-то. Смерив вошедших внимательным взглядом, хозяин дома произнес. «Он странно выглядит». «Им трудно управлять», — поспешила пояснить и далее. «Я держу его под магическим воздействием». «Это хорошо». Фрэнсис снова повернулся к окну и рывком задернул шторы. «Он по-прежнему ничего не может», — сказала девушка, словно оправдываясь. «Совершенно ничего. Ноль. Пустое место. И если ты рассчитываешь, на что бы ты ни рассчитывал, это бесполезно. У него нет никаких способностей». «Меня не интересуют его способности», — резко перебил хозяин особняка. «В нем есть сила, которую нужно извлечь». «Ты думаешь, это возможно?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Да, я собрал все артефакты. К сожалению, нет основных, но больше ждать нельзя. Мы и так наблюдали слишком долго». Фрэнсис взглянул на Вивиана с явным отвращением. Затем подошел к одной из картин, висящих на стене. На огромном полотне был изображен старый дом с двумя пирамидальными тополями по обе стороны от крыльца. Мастерски до последней трухлявой доски и пыльного стекла в окне. На фоне серых стен зелень деревьев казалась нереально яркой, свежей, живой. Вивиану почудилось, что он даже чувствует запах молодых клейких тополиных листочков. Фрэнсис смотрел на картину чуть дольше мгновения, и та начала меняться. Медленно со скрипом открылась покосившаяся дверь, задев длинную ветку, свисающую над крыльцом. В глубине дома загорелся робкий огонек свечи, освещая узкую лестницу, ведущую вниз. В другое время Вивиан был бы потрясен тем, что видит. Но сейчас туман в голове не давал осознать нереальность происходящего. Фэри Артас шагнул вперед и оказался внутри картины. Юношу слегка подтолкнули, и он вошел следом. Под ногами скрипнули рассохшиеся доски, повеяло запахом весенней листвы, пыли, холодного камня, и вот он уже стоит на серых ступенях подвала. Вивиан хотел посмотреть, идет ли за ними и далее, но легкая дурманящая дымка в его сознании вдруг сгустилась до концентрации густого сиропа. Мысли и желания растворились в тупом безразличии. Теперь он мог лишь бездумно переставлять ноги, спускаясь за Фрэнсисом ниже и ниже. Когда лестница закончилась, Вивиан увидел стены, сложенные из серых плит, высокий арочный потолок и каменный пол, покрытый неровным слоем песка. Он рассеянно посмотрел по сторонам, но так и не понял, чем освещено просторное помещение. Ни ламп, ни факелов не было. И далее стояла у выступающей стены колонны. У другой застыл Виктор, бережно держа в обеих руках прозрачную чашу, накрытую сверху хрустальной крышкой. Казалось, что в сосуде плавает серый туман. На полу был раскрыт дипломат, и Фрэнсис медленно, осторожно доставал из него странные предметы. Сквозь ледяное оцепенение Вивиана на мгновение пробилась искорка беспокойства, но тут же потухла. Он продолжал апатично смотреть на диковинные вещи, одна за другой появляющиеся на полу. Песочные часы, перевернутые на бок. В одной их половине блестела золотая пыль, в другой мерцала черная. Идеально круглое зеркало на резной ручке. Красный сосуд с узким отверстием, из которого вырывалась тонкая струйка белого пара. Кусок папируса с изображением созвездия Ориона. Плоская дощечка, на которой нарисована рукоять кинжала. Там, где должно начинаться лезвие, была привязана живая змея. Тонкий кожаный ремень плотно прижимал ее тело к деревяшке. Аспид кусал его, пытаясь освободиться. Бил хвостом, разбрасывая песок, и громко шипел. «Знаки кланов», — внезапно понял Вивиан. «Я видел в книге этот ритуальный кинжал с лезвием в виде атакующей змеи. Все остальные предметы тоже символы». Фрэнсис поднялся и медленно, нараспев, произнес фразу на неизвестном Вивиану языке. «Он читает какое-то заклинание». Голова пленника закружилась, сверху на него упала мягкая удушающая сеть. «Нужно защищаться, попытаться сбросить сонную одурь». Но сил не было. Колени подогнулись, и тело медленно осело на пол. Ледяная плита коснулась щеки и виска, мелкий песок покрылся крошечными кристаллами инея. Дыхание вырвалось изо рта белым облачком, а змея, извивающаяся на земле в полуметре от лица Вивиана, замерла, и чешуйки ее кожи затянуло тонкой корочкой льда. А потом его солнечное сплетение резануло острая боль. Он почувствовал жар в ладонях и вдруг увидел над собой взметнувшуюся темную тень. «Фрэнсис, остановись!» — прозвучал встревоженный, почти испуганный голос Идалии. «Стой!» — крикнул Виктор, и его крик взвился до громкого вопля, а затем резко оборвался. Взвизгнула, словно от боли девушка, послышался глухой удар, хриплый стон. Вивиан увидел, как шею Фрэнсиса захлестнула черная петля. Тот боролся, пытаясь сбросить ее, но она затягивалась все туже. Свет погас. Вивиан медленно повернулся на спину, чувствуя, как хрустит под ним смерзшийся песок, и закрыл глаза. Последнее, что он слышал, был громкий стеклянный звон. Сверху посыпались мелкие осколки. Должно быть, лопнуло зеркало или песочные часы.